801, декабрь 24. Как же быть дальше? Идти, не останавливаясь, не замедляя ритма шага. В оболочках все постоянно находится в движении и постоянно меняется. Но неизменен владыка, неизменны основы. Нельзя останавливаться мыслью на мелькающих волнах потока, несущегося мимо. На берегу реки вечности сидит учитель, и с ним ученик, и оба созерцают поток жизни, не отождествляя себя с ним. Где прошлое все? Все мимо промчалось, и молчаливый свидетель внутри продолжает безмолвно смотреть и только рекордировать несущийся мимо поток. Так и учитесь смотреть как бы со стороны, не входя в его волны. Все придет, даже луна и солнце, но дух пребудет вовеки.